«Я думаю, — просто ответил Питер, — он бы сказал, давно пора. В конце концов, прошло уже больше 9 месяцев. У мамы есть полное право подумать о своей личной жизни. Когда в прошлом году у Энди Мартина умерла мать, его отец женился во второй раз меньше, чем через 5 месяцев, а мама даже ни разу ни на кого не посмотрела за все то время, что папы нет с нами». Против этого Меган нечего было возразить, однако ее беспокойство отнюдь не улеглось. Напротив, она, казалось, разозлилась еще больше. «Уж не собираешься ли ты замуж за этого доктора?» — спросила она едко. «Нет, Меган», — спокойно ответила Лиз. «Я вообще ни за кого не собираюсь замуж. Я хочу только съесть пиццу и посмотреть фильм. И что бы ты ни говорила, в этом нет ничего плохого или бесчестного по отношению к папе». На этом разговор практически закончился, хотя каждый остался при своем мнении. Поднимаясь к себе, Лиз думала о том, какую сильную реакцию ее детей вызвал самый обычный и естественный поступок. Безусловно, в ее решении пойти на свидание к Дику Меган усмотрела прямую угрозу стабильности своего существования в рамках семьи. Лиз отлично ее понимала, но, быть может, она и сама не так уж права, как ей казалось. Быть может, ей не стоит спешить и встречаться с мужчинами, но, с другой стороны, она вовсе не встречалась с мужчинами, она просто шла в кино со своим новым другом. И замуж за Дика она тоже не собиралась. Так что упреки и обвинения Меган не имели под собой никаких оснований. Лиз просто не представляла, как после стольких лет счастливого брака с Джеком она вообще сможет выйти замуж еще раз. Джек был для нее идеальным мужем, своего рода эталоном мужчины, до которого все остальные представители противоположного пола просто не дотягивали при всех своих бесспорных достоинствах. Нет, ее поход в кино — это не интрижка, а просто вечер отдыха, который она давно заслужила, решила Лиз, ложась в постель. Она считала, что тема закрыта, но Меган по-прежнему пребывала на тропе войны, когда на следующий день вечером ровно в 7, как он и обещал, Дик заехал за Лиз. Меган наградила его откровенно враждебным взглядом и, не здороваясь, ушла к себе, нарочно громко топая по ступеням лестницы. Ее поведение было столь откровенно вызывающим, что Лиз посчитала нужным извиниться за дочь. Впрочем, грубость Меган в полной мере компенсировал Дику Джейми. Он выбежал ему навстречу, сияя счастливой улыбкой. Он был ужасно рад видеть доктора, который боится уколов. И Дик улыбнулся в ответ и пожал Джейми руку как большому. «Как тебе понравилась вчерашняя вечеринка?» — спросил он у мальчика. «Очень понравилось, — серьезно сказал Джейми. Правда, я съел слишком много хот-догов, и потом у меня немножко болел живот. Совсем немножко, — поспешно уточнил он, заметив, как насторожилась Лиз. Но до этого все было просто замечательно». «Совершенно с тобой согласен», — кивнул Дик и нахмурился, притворяясь обеспокоенным. «Послушай, Джейми, ты не знаешь, в этом доме мне точно не будут делать уколов?» — спросил он страшным шепотом. И Джейми звонко рассмеялся, по достоинству оценив шутку. Потом Дик спросил, летал ли Джейми когда-нибудь на воздушном змее, и мальчик снова хихикнул, решив, что это тоже что-то вроде шутки, но Дик вполне серьезно объяснил ему, что существует такой вид спорта. «Только, — сказал он, — нужен очень большой змей, такой, чтобы мог поднять одного взрослого мужчину и маленького мальчика примерно твоего размера, и знаешь, у меня случайно есть такой, это довольно старый змей коробчатой конструкции, но летает он вполне прилично. Когда-то давно я сделал его своими руками, и если хочешь, мы как-нибудь вытащим его на пляж и полетаем вместе. Договорились?»